Дрогнувшим голосом, Алька прошептала: «Я тут придумала, пусть мне бабуля закроет магию Лиля. Я знаю, что это моя магия, в отличие от твоей, совсем в зачаточном состоянии. Так зачем она мне? Мне хватит, что заклинатель из меня получился хороший. Игорь мне не нужен теперь, но вдруг в будущем я встречу кого-нибудь, кто мог бы меня полюбить. Я же еще, Алик, я же здорово придумала», и затряслась на его плече, вновь приготовившись реветь. «Не реви, не буду», согласилась она опять-таки шепотом и шмыгнула. Алик сидел, злясь на себя, что растерян до последней степени и что на ум ничего не идет, и только и сумел, что предложить: «Аль, хочешь, я на тебя погадаю, на любое, что скажешь, вот прямо-таки что захочешь, то и говори». «Не надо», тихонько вздохнула она. «Извини, что я тебя расстроила, я сейчас проревусь еще немножко и успокоюсь, в конце концов, он мне только нравился, чтобы так переживать из-за него. Ну и фиг с ним, тогда пойдем к тебе», хмуро сказал Алик. «Не хочу, чтобы нас здесь видели». «Пойдем», согласилась сестра, «только не гадай». «Ладно, ладно, ладно», проворчал он и в обнимку с ней, не желая отпускать от себя даже на шаг, заторопился к ее комнате. Сразу после ухода правнука Ангелика Федоровна тоже посидела, подумала, ничего не придумалось. Она знала, что близнецам нравится в ее доме, что они с нетерпением ждут, когда можно будет погулять по заснеженному саду. И вдруг мальчик приходит с неожиданным вопросом. Но так ли, что именно этот вопрос его волнует? Что-то в его поведении подсказывало, что печется он не о себе, и не Валерия тому причиной. Из-за этой девушки он, напротив, желал бы подольше жить здесь. Она зашевелилась, доставая из-под подушки колоду Таро. Подумав, грея в руках тяжелые карты, Ангелика Федоровна решила таки разложить их на девочку Алику. Первый же расклад подтвердил, что мальчик приходил из-за сестры, а то, что случилось с девочкой, ну никак не входило в планы Ангелики Федоровны. Она даже почувствовала, как повышается давление, пока она гневалась. Этот бессовестный мальчишка, пригретый ею из жалости, как он посмел так поступить? Причем в тот момент, когда все компоненты будущего сложились в идеальную картинку, оборвать такую линию интриги, небрежно выпустить из идеального расклада силы, ослабив будущее. Ну она ему, сжав зубы, Ангелика Федоровна плакать не стала, хотя очень хотелось, от злости, как хотелось бить кулаком по ближайшей подушке и жалеть только о том, что она слишком мягкая. Наконец старуха пришла в себя и задумалась, стараясь не вспоминать об упрямом домоправителе. Дотянувшись до столика, на котором стояла чашка с остывшим чаем, Ангелика Федоровна не спеша выпила остатки, затем взглянула на Таро. Последнее гадание на будущее, самое сложное гадание, оно потребует очень много ее личных сил, но это магия, всегда приходится что-то отдавать, чтобы получить свое. Она вздохнула и взялась за карты. Вернувшийся из кладовой первого этажа Игорь был очень удивлен, когда в гостиной второго этажа встретился с Аликом, и всегда приветливый парнишка внезапно взглянул на него волком. Алик быстро отвел злой взгляд, но Игорь аж оцепенел, чувствуя его тяжесть. Ничего не понимая, он направился было к молодому человеку, чтобы задать прямой вопрос о внезапно возникшей между ними неприязни. Но тот снова бросил на него такой волчий взгляд, что Игорь предпочел выждать время, чтобы парнишка успокоился, а потом бы объяснил, чем Игорь провинился, в его глазах. Но еще больше он поразился, когда, вежливо стукнув в дверь спальни Ангелики Федоровны, чтобы войти и доложить о припасах в кладовой, услышал твердое: «Ко мне нельзя». Совершенно потрясенный, Игорь оглянулся от двери, возле которой стоял, и машинально поискал Алика, и напоролся на все тот же тяжелый волчий взгляд, кратко, как будто понимая, что он слишком сильно выражает свою злость. Парнишка резко отвернулся. Некоторое время Игорь в недоумении гадал, не связан ли запрет Ангелики Федоровны входить к ней со странным взглядом ее правнука. Неужели парнишка что-то наговорил бабуле о нем, какой-то навет? Но зачем? Насколько Игорь узнал Алика, тот всегда был доброжелателен и ко всем, не считая какого-то времени, к Нонне Михайловне, относился равно дружелюбно. Так чем ему тогда не угодил скромный домоправитель? Встревоженный Игорь едва заметно пожал плечами, ничего не понимая, но стоять у двери своей благодетельницы на виду у всех было неловко, и обескураженный домоправитель поспешно удалился из гостиной вновь на первый этаж, не зная, чем теперь ему заняться. Глава 22. Устало навалившись на подушки за спиной, Ангелика Федоровна еще раз припомнила, что ей рассказали карты. Итак, магия Леля. Обладающие ею магией сами близки по характеристикам богу любви, влюбчивы, вспыхивают быстро, и порой навсегда, а если не удалось влюбить в себя вторую половинку, остаются на всю жизнь одинокими. Вспомнить ту самую Ингу, которая, не ведая сомнений, на 3 дня увела из семьи ее старшего сына, увидела, совершенно незнакомого, влюбилась и увела, но помнила, что мужчина женат, видела его дочь, мужа вернула, не стала давить, не стала выдирать его из семьи, сделала так, что Нонна только сейчас узнала о 3 днях отсутствия мужа при себе, когда-то давно, несколько десятков лет назад, вспомнить Алика, который мгновенно определил Валерию, грубо говоря, как свою пару и сразу понял себя, что влюблен в нее по уши. Ему тоже хватило нескольких минут общения с девушкой. Счастье, что Валерия поверила ему, хоть теперь и знает о магии Леля. Нет, не хоть. Алику повезло, что она узнала об этой магии позже, узнала и увидела, а она крепкая видящая, что юноша не использовал ее в их отношениях. В отличие от брата, Алика влюблена по-ребячески, так объяснили карты. Собственно, девушка думает, что Игорь ей просто нравится. Пусть будет даже очень нравится, а потому она больше кокетничает с ним, что ее и привлекает в этой дружбе. Не догадывается правнучка о собственной влюбленности даже сейчас, когда поняла, что ей тяжело не видеть Игоря. Игорю тоже нравится эта легкая, как птичка, девушка. Карты на вопрос о нем, о его чувствах к Алике дали однозначный ответ. Но он же начал избегать Алики, едва только узнал о магии Леля. Заклинаниями здесь дело не поправишь. Хотя Ангелика Федоровна сознавала, поднапрягись она, сумеет сделать то, что хочется ей. Нет, не хочется, а необходимо и ей, и детям. Но, нельзя давить на человека, требуя от него действий, которые он не хочет производить. Нельзя магически давить на человека, требуя от него навязанных чувств. Однажды он не выдержит. Не выдержит закованная в эмоциональные кандалы душа и сердце. Как бы избежать крайней меры? Ангелика Федоровна поджала рот, словно собираясь свистнуть. Избегать, избежать. Слово повторилось в ее размышлениях, хоть и в разной форме. Кажется, она нашла ответ, как исправить то положение, которое внезапно стало мешать ее планам. И хозяйка дома, полежав, бездумно глядя на карты, взялась за колокольчик, которым обычно вызывала сыновей, но не домоправителя. Знала, кто придет. На младшего Владиславушку надежды нет. Ленив. Привычно явится Адриан. И он явился. Скромно постучал в двери, не дожидаясь разрешения, шагнул через порог. Дверь не успела за ним закрыться, как Ангелика Федоровна резко приказала. «Юношу ко мне приведи, внука своего, Алика, и сам вместе с ним зайди». «Хорошо, маменька». А когда сын вернулся с внуком, она бесцеремонно сказала. «Спасибо, Адриан, ты мне очень помог». Без лишних слов тому стало ясно, что мать его выпроваживает. Старший сын, привыкший к выкрутасам и интригам маменьки, только улыбнулся слегка ошалевшему Алику, которому явно стало неловко из-за неожиданной ситуации, и ушел. «Садись», — скомандовала между тем Ангелика Федоровна правнуку. «Надо поговорить». Алик еще раз нерешительно взглянул на закрытую дверь, словно ожидая, что она все-таки вот-вот распахнется, впуская Адриана Николаевича, потом пожал плечами и сел в кресло, привычно стоявшие у кровати прабабушки, и вопросительно воззрился на нее. «Еще один урок? Нет, следующий у нас чуть позже, как и договаривались», — ворчливо ответила Ангелика Федоровна. «Нам нужно срочно поговорить о твоей сестре». «Срочно, правнук, умница». Сразу расслышал специально выделенное интонацией слово. «Зря, что ли», — она добавила его, в общем-то, простенькое предложение. Расслышал и вцепился в него. «Девочка думает о том, чтобы собрать все свои скудные вещички, с коими приехала сюда, и на лыжах сбежать до дороги с оживленным движением. Деньги на проезд у нее есть?» «Есть». Вмиг испуганный, Алик дернулся из кресла, но с трудом заставил себя усидеть на месте. Спрашивать, откуда бабуя знает о том, что Алька собирается удрать из этого дома, не стал. Видел на постели собранные карты, веером чуть поехавшие с подушки. Не так много, но на автобус, на межгород, ей хватит. Но почему? Почему? После мгновенной паузы совсем осел в кресле, помрачневший. Знаю, почему. Болтовни никогда не любила, пробормотала Ангелика Федоровна, пристально глядя на правнука. Ты знаешь, что надо делать, чтобы она не сбежала. Я подумаю, пообещал тот, хватаясь за кресельные подлокотники и собираясь подняться, чтобы немедленно бежать к сестре. «Спугнешь», — снисходительно объявила Ангелика Федоровна. «Вы хоть брат и сестра, но даже среди самых близких людей нет прощения тому, кто разрушает чужие границы. А ты это сейчас сделаешь, разрушишь. Посиди и успокойся. Подумай, как Алика среагирует, когда ты будешь его упрашивать не убегать. В первую очередь, что ее разозлит, правильно, то, что раскрыт ее секрет, запланированное бегство. Нет, милый мой мальчик, сделаем по-другому. Что ее беспокоит? Магия Леля, из-за нее она не может. Правильно, спокойно покачала головой Ангелика Федоровна. Алик, ты умный мальчик, сейчас я тебе подскажу, как действовать, чтобы сестра не убежала. Итак, ты найдешь ее и скажешь, что придумал замечательную вещь, которая поможет ей вернуться к дружбе с Игорем. А если Алике не понравится то, что я ей предложу? Понравится, усмехнулась хозяйка дома. Она девочка артистичная. Эта идея, простенькая, но действенная, ей просто должна понравиться. К вечеру в доме установилась весьма примечательная атмосфера. И все из-за той идеи Ангелики Федоровны, которую Алик передал сестре. Потенциальные зрители не сразу поняли, что происходит, но их заинтересовало странное поведение девушки-близнеца. При виде домоправителя Алька немедленно убегала куда угодно, лишь бы не быть рядом с ним. К тому же вечеру Игорь тоже понял, что девушка, которая ему симпатична, несмотря на опасность порабощения ее магией, постоянно избегает его. Понял и удивился настолько, что пошел искать ее сам, когда она удрала в очередной раз из гостиной, куда он явился за распоряжениями от Ангелики Федоровны. Правда, ему помешали, невзначай. Шустрая, но заскучавшая в последнее время Аделаида Степановна, любившая влезать не только в ситуации, но и в отношения, едва заметив, что домоправитель не сразу уверенно зашагал к выходу на лестнице, чуть не вспорхнула с места, чтобы догнать его. «Игорь, вы поссорились с Аликой?» Тараща на него и так большие глаза, выдохнула она. «Почему она вас избегает? Что случилось, Аделаида?» Недовольно прикрикнул Владиславушка, пока чуть ли не побагровевший от смущения домоправитель искал вежливый ответ. «Быстро сюда!» Приказ, более приличный для собаки, чем для жены, не расстроил женщину, которая почти горела любопытством. Столько лет в этом особняке ничего интересного не происходило, а тут шекспировские страсти. Поэтому Аделаида Степановна, осмелев, откликнулась, с придыханием. «Владиславушка, молодой человек должен ответить мне на вопрос, а именно вы, Аделаида Степановна, абсолютно уверены, что хотите услышать ответ?» Негромко, но звучно спросил Адриан Николаевич. «А это что-то неприятное?» Хитренько испугалась женщина, обернувшаяся к нему. «Вполне возможно, со всей важностью хранителя тайны, которую знает лишь один человек», отозвался тот. «Что ж, когда Аделаида Степановна вновь обернулась к домоправителю, чтобы совсем засмущать его, того, естественно, на месте уже не было, воспользовался кратким диалогом своей мучительницы и ее деверей пропал на лестницах. Обиженная, ах, какая интригующая дичь сбежала. Аделаида Степановна, прежде чем возвращаться на свой стул и продолжить вязание, оглядела гостиную второго этажа и обнаружила затаившихся в уголке с небольшим диваном вторую парочку, Алика и Валерию, и двинулась к ним с невинно наивным вопросом. «Алик, а разве вы не желаете оградить свою сестру, Аделаида?» — рявкнул муж. Женщина развела руками и покорно пошла на зов Владиславушки, только и навострила уши, услышав негромкое предложение риэлторши. «Пойдем вниз, там нас никто не потревожит». Ах, как хотелось узнать, куда парочка немедленно удалилась, что это за местечко внизу, где их никто не потревожит. Но муж сердито насупился, ожидая приближения Аделаиды Степановны. Пришлось покориться, не узнав еще одного секрета, буквально зазвеневшего в воздухе гостиной. Только и удалось заметить, пока дверь закрывалась, что обе фигурки, быстро выйдя, и в самом деле сразу развернулись в сторону первой же лестницы, уводящей вниз. Но ведь про это риэлторша уже говорила. Эх, если бы не муж, так и придется остаться с невыясненными тайнами. А ведь в этом доме зимой так скучно. Игорь быстро поднялся на третий этаж. Стоя перед дверью в гостиную, он понял, что вновь растерян. Ну, войдет он в гостиную, и что скажет Алике, если она там сидит? А если не сидит в гостиной, если она ушла в свою комнату? Начало-то разговора известно, надо вежливо постучаться. Но что дальше? Внезапно он понял, что происходящее слишком сильно напоминает его же тактику, когда он старался оберечься от девушки, страшась ее магии. Это он уносился, сломя голову от Алики, лишь бы она не повлияла на него. А теперь он гонится за нею, чтобы спросить, почему на этот раз она убегает от него. Глупости какие-то, вновь растерялся он. Но неодолимая сила, в которой не было ни малейшего следа магии, а он точно это знал, будучи сильным видящим, тянула его к Алике. И не только потому, что хотелось узнать, почему они двое вдруг поменялись ролями. Стоя перед дверью в гостиную, Игорь вдруг отчетливо понял, что хочет увидеть легкую улыбку Алики. Ведь в последние часы зимнего дня он постоянно видел лишь тревогу на ее лице. Машинально отступил от двери. Неумолимый вопрос встал перед ним самим. Так было ли влияние на него магии Лиля? Самому ли ему симпатична эта темноволосая девушка, или он? Игорь с сомнением оглядел себя. Пожалел, что не догадался посмотреть в зеркало, будучи в гостиной второго этажа. Бессовестная Аделаида. Если бы не она, любопытная болтушка, возможно, он бы сообразил это сделать. Но сейчас, и досадливо напомнил себе, на нем сильнейшие обереги, которые, в случае проникновения или вторжения чужой магии, немедленно известят его о вторжении. Почему же он решил, что Алика? Он все-таки поднял руку и негромко стукнул в дверь. Девушка не будет застигнута врасплох. И вошел. Алика сидела за общим столом в гостиной и что-то читала. Он остановился и стесненно молчал некоторое время. Зато девушка взглянула на него и чуть не сорвалась с места, явно собираясь удрать в личную комнату. Алика, подождите. Дверь в ее комнату уже была открыта. Девушке оставалось сделать шаг в комнату и хлопнуть дверью. Игорь даже услышал грохот этой закрывшейся двери, рисуя себе предполагаемое близкое будущее. «Что вам надо?» — резко спросила Алика, все еще держась за дверную ручку и, кажется, готовясь в любую секунду вбежать к себе. «Я хочу поговорить, почему-то чувствуя ужас», — поспешно выговорил он и добавил виновато. «Мы же договорились на «ты». Договаривались два человека, которые были симпатичны друг другу», — жестко ответила Алика. «Они те двое, один из которых постоянно хватается за обереги, боясь, что второй подстроит ему подлость. Это все, или у вас есть что-то еще, Алика? Простите. За что? За то, что подозревал вас. Поймите, эти подозрения не на пустом месте. Поймите, каково мне было, когда я узнала о магии Леля. Легко, процедила сквозь зубы Алика. Легко понимаю. А вы меня поймете, каково мне было, когда человек, который вот только что был близок мне, которого я уже считала своим другом, вдруг начал демонстрировать не просто неприязнь, а желание защититься от меня. Каково мне было, когда вы то и дело хватались за обереги, делая из меня монстра, или избалованного ребенка, которому все легко достается, только потому, что он маг. В гостиной напряженно зазвенела тишина. Алика то ли ждала ответа, то чего-то другого. Игорь опустил голову. «Мое поведение непростительно, Алика. Я бы мог все бросить и снова превратиться всего лишь в домоправителя или в мага-репетитора, но вы, я мог бы сослаться на случай в моей жизни, который сделал из меня пуганую ворону, но не буду. Я виноват по всем статьям, если вы меня простите. Алика, если я для вас снова стану другом, я стану самым счастливым человеком». Настенные часы мерно и тяжело отсчитывали секунды. Игорь не опускал взгляда, как и девушка, которая присматривалась к нему, словно выискивая ответ на собственный вопрос. А он уповал пока только на одно. Все равно он оставался учителем для нее. Все равно оставалась возможность помириться. Теперь, когда она своим желанием уходить от него доказала, что не собирается завлекать его принудительно, заставляя действовать под чарами лилевой магии, он был готов даже встать на колени, лишь бы она простила его. «Хорошо», — тихо уронила она слово. «Попробую снова. И с чего начнем? Просто посидим?» — так же тихонько спросил Игорь, не двигаясь с места. Он все еще не верил, что между ними опять протянулась тончайшая ниточка доверия. А может, Алика осторожно шагнула через порог из своей комнаты в гостиную. Он удержал выдох, шагнула к нему. «Может, ты все же покажешь мне свои картины?» «В своем доме Ангелика Федоровна говорила, что ты пишешь пейзажи, летние. Мне так хочется лета». Конечно, у него даже плечи расслабились от этого ее желания, простого и сближающего. Ведь там, в пристрое, который она назвала его домом, они будут только вдвоем. И это так тепло. Слово, произнесенное в мыслях, заставило его обеспокоиться. «Только ты оденься потеплее, ладно?» Она помедлила и кивнула. «Я подожду», — пообещал Игорь. Они все еще боялись стоять близко друг к другу, будто боялись, что, дотронься один до другого, и ударит электричеством. Но Игорь уже чувствовал возвращение не той опаски, что и в самом деле заставляло его искать свои обереги и проверять, работают ли они, а того впечатления, что вот стоят он и она, и это правильно. Так что, когда Алика вышла из комнаты, одетая в свою курточку, поправляя вязаную шапку на волосах, он тут же протянул к ней руку, и чуть не отдернул, испугавшись. А если она не захочет браться за его ладонь, если отпрянет, что тогда? Но девушка, несмотря на сомнения, видные в чертах ее лица, крепко сжала его пальцы, и посмотрела ему в лицо. «А мы успеем, успеем посмотреть до темноты, там есть свечи», — пообещал он ей. Через полчаса их наверняка потеряли. Они сидели прямо на полу в его пристрое и рассматривали картины, на которых бесшумно шелестел летний лес, а на некоторых еще и слабо журчали прозрачные ручьи. Сам себе не веря, обычно он не любил рассказывать о том, как он пишет картины, Игорь говорил, как появлялась идея каждого полотна, почему он захотел написать ту или иную картину. И самое поразительное, он так хотел, чтобы она поняла его, что рассказывал даже о том, что именно чувствовал, когда стоял посреди летнего сада, запечатлевая его на своих полотнах. Когда закончились видные с их места картины, а остальные продолжали прятаться в тени сумрачного домика, Алика спросила: «А ты помнишь все эти места?» «Конечно, помню», — кивнул он и улыбнулся. «Представляешь, я выбирал места такие, чтобы меня не нашли Нонна Михайловна с дочерью и Аделаида Степановна. Они придумали себе грядки, но работать им так не хотелось, что обе, кроме Лизоньки, она, как ни странно, обожает все эти грядки, цеплялись к любой мелочи, чтобы остановиться и поболтать. Правда, кое-что все-таки сумели вырастить и даже законсервировать. Честно, я от них даже не ожидал такого, и всегда обходил за километр их грядки, боялся, что поймают и будут задавать глупые вопросы от нежелания работать». Алика засмеялась, а он с облегчением чуть откинулся назад. Сидели на брошенной на пол толстой тряпке, обставив ее несколькими зажженными свечами. Она, наконец, улыбается. Больше можно не сомневаться, что вернулись те самые дружеские, разве что чуть нежнее, отношения, которые ему так нравились. «Ох», — вспомнил он, — «меня, наверное, Ангелика Федоровна потеряла». Алика быстро осмотрела место, где они сидели, и потушила все свечи, кроме одной. Подняла голову взглянуть на окно. На улице уже стемнело. «Бежим в дом, бежим». Он вскочил первым и подал ей руку, поднимая с пола. Они забрали последнюю свечу, чтобы оставить ее с остальными в прихожей. Алика смешно называла эту прихожую синями, и Игорь специально показал ей, где хранятся свечи и спичечные коробки. И думал, тая дыхание, поняла ли она, что он хочет, чтобы она стала желанной гостьей в его домишке, и что поэтому он и показывает ей, что и где находится. Почему-то при ней он не стеснялся, что пристрой мало ухожен, что он выглядит довольно заброшенным жилищем, и она все видела, но интерьер не вызывал в ней чувства брезгливости или отторжения. Потом они вышли на заснеженную дорожку, дна которой в темных сумерках почти не видно. Тропа-то проделана между снежными стенами высотой им по пояс. Вслух шутливо пожалели, что не взяли с собой зажженной свечи. И только теперь Игорь понял, почему злился ее брат. Алик понял, что ситуация между сестрой и домоправителем тупиковая. Алика поняла, что Игорь не верит ей. Он страшился навязанной любви. Надо бы поговорить с Аликом, чтобы он успокоился и перестал злиться. Они вошли в дом и минуты отряхивались от снега, который за дверью начал редкое и медленное падение. «А мне хотелось снова прочитать то заклинание, на метель», — призналась Алика. «Зачем? Ну, это до ссоры было. Чтобы сидеть в доме и чтобы никто никуда не уходил. Как ты думаешь, прабабушка разгадала, что надо делать, чтобы очистить коридор от тех красноглазых?» Не отвечая на ее вопрос, он задал свой. «А тебе здесь нравится?» «Очень», — уверенно ответила она и сникла. «Только вот коридор. Мне кажется, Ангелика Федоровна уже придумала, что надо сделать. А почему не делает? Сил не хватает. Зачем тогда учить нас с Аликом?» Удивилась она, потряхивая куртку, с которой слегка капала. «Она же обучает, тратит силы. Я ведь правильно понимаю?» «Правильно. Только вот дело в том, что, пока вы учитесь, вы становитесь сильнее. Возможно, однажды она попросит вас помочь ей, и тогда дом будет свободен. Это я слышал от нее». Алика задумчиво посмотрела в сторону лестницы. «Но как-то не представляю, что будет, когда дом освободится от красноглазых. Все в этом доме, кроме тебя, разумеется, очень старые. Как они смогут дальше? Останутся здесь и будут доживать, но на их пенсии. Ангелика Федоровна была очень спокойна, когда я спросил об этом. Думаю, она знает что-то такое, отчего после очищения дома все три семьи в нем заживут более счастливо, наверное. Ух ты, какие-нибудь сокровища! Пошутила Алика, беря его под руку и поднимаясь по лестницам на второй этаж, где сейчас полным ходом должна идти подготовка к ужину. Все может быть, пожал плечами Игорь, примериваясь к шутливому настрою девушки. Только почему в коридоре? Все сокровища обычно хранятся в комнатах, в стенах. Поддержала его уже хохочущая Алика. Там наверняка есть встроенные сейфы с драгоценностями. А отсмеявшись, хмыкнула. Тогда зачем нужен коридор, если только и в самом деле именно в нем спрятаны сокровища? Когда они оказались на площадке второго этажа, подняли головы. С третьего к ним бежали Алика и Валерия. «Вы где были?» – удивился Алик. «Мы вас искали в комнатах на третьем. Погуляли немного», – независимо ответила ему сестра, не собираясь отстраняться от Игоря, с которым все еще шла под руку, из-за чего он почувствовал к ней странную благодарность. Всем своим видом девушка показывала брату, что они помирились. Алик усмехнулся Игорю. Вероятно, он принял существующее положение, как и Валерия, которая потащила своего кавалера к двери в гостиную. Ангелика Федоровна, откинувшись на подушках, следила за старинной игрушкой, стеклянным шаром, который встряхни, и посыплется миниатюрный снегопад. Игрушка стояла на столике, не привлекая ни малейшего внимания редких гостей в этой комнате. Может, потому что вокруг шара стояли еще 2-3 интерьерные игрушки, да по всей столешнице небрежно валялись различные мелочи, вроде булавок, ножниц и прочего, что иногда могло бы понадобиться в повседневной жизни. У игрушки шара стекло мутное, но старуха пристально смотрела именно на стекло, а не на его внутреннее наполнение. Она-то знала, что там находится, пусть и не видела. Мелкие еловые кустики, утопающие в сугробах, занесенная снегом скамейка, на которой лежит такая же занесенная снегом кошка. За последний час часть стекла, давно и, казалось бы, безнадежно потускневшая, словно истончилась и исчезла, то есть стала прозрачной. Теперь, благодаря этой частичке, можно было разглядеть темно-зеленые кустики и сугробы, из которых эти кустики торчали. Ангелика Федоровна смотрела на игрушку и прикусывала губу. Осталось совсем немного. Теперь Валерия. Все дело теперь только в ней. И в Алике, который должен вытащить свою нечаянно обретенную подругу из сомнительной и угрожающей для нее ситуации. Когда риэлторша вздохнет свободно, муть уйдет из стекла. И тогда, глава 23, Валерия улыбалась, смеялась, легко болтала даже с теми, кто, вообще-то, должен был ненавидеть ее. Но они все так же легкомысленно пожимали плечами, глядя на нее. Что же делать, если у нее работа такая? Ну, будем злиться. И что с того? Квартиры вернутся? Вряд ли. Так будем жить так, как жили до сих пор. И продолжали общаться с той, которая сделала все, что в ее силах, чтобы побыстрее выгнать их всех из этого дома. Больше всего она завидовала близнецам. Они еще слабо видели, но она-то магически видящая с 10 лет, и ей становилось не по себе при виде того, как вокруг близнецов постепенно появляется сила невероятной мощи. Сила эта еще немного и станет сопоставимой с ее личной, разве что хаотичнее пока. Всего за какие-то несколько дней она пыталась вспомнить, рассказывал ли ей дед о том, как развивается магическая сила именно близнецов, но машинально качала головой. А знает ли дед вообще о таком? Ближе ко сну Алик в своей шутливой манере позвал ее на свидание, но уже не в машину. Предложил прогуляться по расчищенной дорожке от одного корпуса до другого. Когда спустились с крыльца, Алик сказал: «Время от времени мне хочется спустить с поводка магию Леля, во весь опор, но ведь мы и так», — растерялась девушка. «Нет, это я и так, но иногда ты вроде как куда-то уходишь. Конечно, ты потом возвращаешься, но мне не нравится, что это время ты была где-то там, но не со мной. Обижает меня такое положение, если честно. О чем ты думаешь, Белоснежка, когда от меня уходишь?» Если она помедлила, раздумывая, если я отвечу тебе на вопрос, ты спросишь дополнительно, если ответ будет тебе непонятен, нет, любого ответа, даже если он будет невнятный, мне хватит. Я думаю о том, что со мной будет дальше. Снег скрипел под ногами, тускло посверкивая отдельными снежинками. Они подошли к крыльцу первого корпуса, когда Алекс снова заговорил. «Я хотел обидеться, В твоем ответе ты опять без меня, но потом понял. Поговорим о другом, поговорим, с облегчением сказала она. Они уселись на ступенях крыльца. Валерия все поглядывала на него, не понимая, почему он замолчал, и услышала неуверенность в его голосе, когда он начал. «Думаю, новая тема тебе тоже не понравится, но мне просто интересно. Ты ведь работаешь у деда?» «Да», — удивленно ответила она, и самой стало любопытно, о чем он будет спрашивать, лишь бы не о самом деде. «А вот такие дела, как это, у тебя часто бывали?» «В смысле, такие?» Алекс снова замолк, и даже в темноте, едва подсвеченной снегом, она заметила, что он морщится, но не потому, что ему что-то не нравится, скорее всего, потому, что он не знает, как точнее задать вопрос. «Такие, когда всю семью собирают в одном доме, в старом», — выпалил он, «а потом уже и из него выгоняют». Пришлось помолчать какое-то время, чтобы вникнуть в вопрос и мысленно перебрать свои дела с недвижимостью. Начала она риэлторскую деятельность лет 6 назад, дела были самые разные, и вспомнить все, без документов, сложновато, но это дело и впрямь выбивалось из всех, что у нее были. Она сама этого не замечала, потому что чаще самые интересные дела проводила по указке деда. Он разрабатывал операцию, она выполняла. К этим самым интересным всегда придумывался самый изощренный план. Но, в сравнении с делом семьи Ангелики Федоровны, прошлые планы выглядели примитивными, на уровне детского сада. Алик, сидевший бок о бок с ней, придвинулся еще, чтобы обнять за плечи и прислонить к себе. Еще буркнул: «Замерзнешь так скоро». И она решилась. Таких не было. Всегда были камерные дела. И чаще я не заставляла жильцов уходить. Среди людей всякое бывает. Бывает, что жильцы уезжают из дома, если им в квартиру подбросили подклад. «Это такая заговоренная на порчу вещь», — объяснила она, не зная, на каком уровне находится его знание в эзотерике. Зато знала, что он здесь всего-навсего с четверга. То есть учится он магии еле-еле 4 дня, если не 3 с небольшим. «Знаю», — кивнул он, подтверждая ее мнение, что его уже немного научили основным видам житейской магии. Или он сам старался изучать ее. «В таком случае, мы берем дом на заметку, ждем, когда жильцы съедут, а потом чистим квартиру от любого вреда и продаем. В общем, вся моя основная работа сводилась к чистке». Как некроманту, сильному, спокойно, без опломба и гордости добавила она в мыслях, «мне легко давалась эта работа. Еще бывали заказы деду, когда деньги платили не за чистку, а наоборот, за внесение опасности, как в случае с квартирами Адриана Николаевича и его брата, чтобы жильцы сами покинули дом, который затем опять-таки можно было продать по цене выше той, на которую они соглашались. Но это происходило реже, чем чистка. И ты прав, такого дела, как против Ангелики Федоровны, у меня не было, да и у деда, насколько помню. Я знаю все дела фирмы, необычное не прошло бы мимо меня, ведь я должна учиться». Замолкнув, она ждала, что Алик тут же начнет упрекать ее в том, сколько зла она принесла людям, которые ни в чем не виноваты. Но он лишь поднял руку с ее плеча, чтобы мягко погладить по капюшону с вылезшими из-под него прядями белых волос. «Белоснежка», — задумчиво сказал он, — «а твой дед не был знаком с Ангеликой Федоровной? Бабуля сказала, что он хочет этот дом из-за источника силы. А мне что-то кажется, здесь нечто ближе к мести». «Не смейся, ладно, а почему тебе так кажется?» — ошеломленно спросила она. «Слишком трудоемкая схема отъема. Сначала согнать всех детей в родительский дом, а уж потом добыть сам дом. Ангелика-то Федоровна овдовела давно. Можно было тогда же начать осаду дома, без участия ее сыновей. Прости за глупый повтор, Алик, но опять-таки, почему?» «Да нет, не глупый. По разговорам с Ангеликой Федоровной, пока она обучала меня магии, я понял, что она очень любила мужа, и его смерть просто сбила ее с ног. Где-то года полтора-два после похорон она вообще с трудом приходила в себя. Почему же именно тогда, в тот срок, когда она ослабела, твой дед не трогал ее? Я вот сейчас вспоминаю, и мне кажется, что тогда, в те годы, во-первых, ее сыновья работали, а значит, в их семьях деньги водились, как все еще водились и у самой Ангелики Федоровны. А вот когда они вышли на пенсию и денег стало меньше, но пока что деньги были опорой. Во-вторых, несмотря на то, что смерть мужа ее подкосила, обереги вокруг поместья все еще были сильными. Время изменило многое. Обереги ослабели. Потом вернулись обездоленные дети. Печаль превратилась в раздражение, потому что сыновья и их жены все еще не понимали масштаба катастрофы. Он замолчал, но и Валерия уже воспринимала его слова скептически. «Ты прямо как ученый, и анализируешь, и такими словами умными говоришь. Не ерничай, Белоснежка», — усмехнулся он. «Умные у меня слова, потому что мне, как мы сюда приехали, столько пришлось самому докапываться, что здесь происходит, что я все эти слова выучил наизусть. И сейчас тебе выкладываю личную речугу насчет происходящего в этом доме. А зачем тебе надо было докапываться?» — удивилась она. «А ты сама представь себя на моем месте», — улыбнулся он. «Представь, стоишь на остановке, к тебе подъезжаешь старинная машина, из нее выходит неизвестный и говорит: а ну-ка, садись в машину, там твои родственники, которые тебя приглашают к себе домой. Тогда мы с Алькой обалдели, а потому влезли в машину. А сейчас думаю, а если там, в машине, какие-нибудь бандиты? Ну, куда мы полезли так легкомысленно? Даже не легкомысленно, а доверчиво. Да я, пока ехал, всю голову сломал, что происходит. А почему не спрашивал? С чего ты взяла, что не спрашивал?» — хмыкнул он. «Я столько вопросов назадавал, что даже мне было неловко, хоть и понимал, что я прав и должен их задавать. И когда твое желание спрашивать пропало?» — снова скептически спросила она. «Когда тебя увидел, не задумываясь», — ответил он. «Мне тогда стало плевать, кому на самом деле мы так срочно понадобились и зачем. Главное, я нашел тебя. Ты самоуверенный», — засмеялась Валерия и растерянно замолкла, когда он спокойно напомнил: «Я прорицатель». Они помолчали немного, глядя то на неспешно падающий снег, то на темно-синее небо с бегущими по нему снеговыми облаками. Забывшись, она цапнула рукой в перчатке медленно порхающую снежинку и поднесла ладонь к глазам. «Красивая, как ты», — прошептал Алик. Сердце Валерии заполошно забилось. Что это было? Он услышал, что она подумала, или продолжил свою мысль о той, которую выбрал. «Белоснежка, а ты мне доверяешь?» «Наверное, да». «Наверное, это ты к тому, что мы знакомы всего 3 дня». Она слегка повела плечами, и его ладонь сжалась на плече, откликаясь на ее движение. Выждав, но так и не дождавшись, спросила: «А ты к чему это?» «О доверии, я малообученный прорицатель», — задумчиво сказал Алик. «Еще более стихийный маг Леля, а ты опытный маг, промолчим о твоей специализации. Знакомы мы совсем чуть-чуть. Белоснежка, выходи за меня, а? Чего?» Риторический и даже обидный для Алика вопрос вырвался самопроизвольно, и Валерия торопливо вскинула пальцы ко рту, будто желая заставить вырвавшиеся слова замереть на губах. Но он бесшумно рассмеялся, будто прошелестел в зимней тишине. Сначала она пришла в недоумение, почему он засмеялся от ее реакции на его слова, а потом обдала холодком. «Прорицатель, приведи аргументы против», — предложил он, улыбаясь. «Я старше тебя на 2 года, и у меня дед», — неуверенно перечислила она. «То есть родители-то согласятся на наш брак?» — откровенно забавляясь, спросил Алик. И она слушала его, как завороженная. «А ты считаешь, что сумеешь уговорить моего деда?» — уже огрызнулась она. «Считаю». Никакого вызова в его ответе, никакой давящей уверенности. Просто ответил. Она осторожно повернула голову посмотреть ему в глаза. Почуяв ее движение, он расслабил руку на ее плече, чтобы не мешать ей, а потом, заметив ее сомнение, объяснил: «Просто я знаю, как с ним договориться, не бойся. И, Белоснежка, ты так и не ответила на мой вопрос. Справишься с дедом, отвечу, а про себя договорила. Ты и так знаешь, как бы я тебе ответила, но успокой меня, что мне не надо будет воевать с дедом, и тогда я скажу слова, которых ты ждешь. Тогда подождем приезда твоего деда», — бесстрастно сказал Алик. «А он должен приехать?» — сдержанно поинтересовалась она. «Он потерял любимую внучку», — хмыкнул Алик. «Приедет, куда денется, Алик», — прошептала она, обернувшись ко второму корпусу. «По-моему, к нам кто-то идет. Это Алика с Игорем?» «Нет», — покачал головой он, срываясь со степеней и хватая ее за руку. «Бежим к пристрою Игоря. Это Владиславушка с Аделаидой. Им здорово повезло, что Игорь невольно заставил молодое население особняка прокопать тропу и от первого корпуса к своему дому. Как повезло и в том, что в первом корпусе не было света». Смеющимися тенями они проскочили в борозду, ведущую к пристрою, а от него — к второму корпусу дома. И Валерия только и могла, что качать головой, удивляясь непоседливой Аделаиде Степановне, вдруг решившей, что прогулка перед сном обеспечит ей крепкий и здоровый сон. хотя ранее женщина никогда не испытывала пиетета перед советами по здоровому образу жизни. В гостиной третьего этажа появились почти перед сном. Тут же сидели Алик и Игорь, так что Валерия и Алик присоединились к ним поболтать о том, что происходит в городе, что происходит в мире. Близнецы еще повздыхали, что завтра им бы надо на учебу, но потом сами не выдержали и расхохотались. Ура, каникулы, да еще какие, да здравствует сбыча мечт. Игорь и Валерия не сразу поняли, что они так восторженно говорят об учебе магии. Потом близнецы успокоились, только улыбчиво переглядываясь, а потом и вовсе опомнились все, взглянув на часы, и разбежались. Близнецы, по комнатам, а Игорь заторопился к Ангелике Федоровне, получить распоряжение на завтрашнее утро. Перед тем, как пропасть в комнате сестры, Алик оглянулся. «Не забудь о моем предложении, не забудь о моем условии», — отозвалась Валерия. «Спокойной ночи, недоверчивая моя». Она даже возмутилась. «Моя», и попыталась отплатить тем же. «Спокойной ночи, самоуверенный мой». А он взял и расцвел от ее пожелания такой счастливой улыбкой, что Валерия юркнула в свою комнату, обзавидовавшаяся. Почему она не умеет радоваться хотя бы мгновением, которые могут доставить счастье? Старинные настенные часы в гостиной глухо пробили 12. В черном от темноты коридоре переходнике начало происходить странная, тайная жизнь. Красноглазые твари, которые после необычного воздействия на них мага Леля уже не впивались в тело дома, а вяло и бесцельно барахтались на поверхности, то бишь на полу, внезапно замерли. Их глаза, не слишком яркие с тех пор, уставились на дверь со стороны второго корпуса. Раздался еле слышный металлический щелчок. Дверь во второй корпус открылась, и на пороге появилась Валерия. Была бы рядом Ангелика Федоровна или Игорь, они бы немедленно заметили, что девушка пребывает в трансе. Оставив дверь открытой, Валерия перешагнула порог и села на колени в уголке. Красноглазые твари с минуту, наверное, созерцали свою повелительницу, которая явно находилась под чьим-то давлением. Затем, с трудом отрывая лапы от пола, медленно подались к некромантке. Их оказалось так много, что вскоре девушка сидела в окружении толстого красноглазого кольца. Твари сначала волновались странным движением, но, когда последняя доползла к Валерии, утихли, словно в ожидании приказа. Но девушка сидела безучастная, как будто спала, и не понимала, где она, что с нею, и твари сами, по-своему, начали выпытывать у хозяйки, чего она хочет. Их голоса старчески звучали в сновидениях, которые она смотрела, продолжая спать. «На кого ты злишься, Валерия? Скажи нам, скажи, мы отомстим за тебя, месть сладка». «Аделаида», — прошептала Валерия, и перед ее закрытыми глазами сонное воображение показало суетливую маленькую женщину. Красноглазые твари разомкнули круг и слегка перелились через порог. В своей спальне Аделаида Степановна спала вместе с мужем в одной постели. Ей повезло. Когда она начала чувствовать странную слабость, похожую на гриппозное состояние, она застонала, разбудив Владиславушку. Муж с недавних пор спал очень чутко и, проснувшись, немедленно сообразил, что с женой происходит нечто магическое. Для начала он попытался разбудить ее, но Аделаида, не просыпаясь, тоненьким голоском, будто маленькая девочка, просила не трогать ее, просила, перемежая стонами, как от боли, и открыть глаза явно не могла. Владиславушка быстро встал и оделся. Он не понимал, будучи слабым магом, что с женой, но точно знал, кто поможет узнать обо всем, и бросился в гостиную. Игоря в гостиной не нашел и обозлился, поскольку думал, что домоправитель спит здесь, как и вчера. К матери Владиславушка боялся стучать, та слишком стара, а вдруг испугается сосна-то, да и сердце слабое, и бросился вниз по лестницам, в надежде, что Игорь спит в кладовой, но не успел дойти до кладовой, как привычная оглядка на опасный коридор заставила Владиславушку застыть на месте. Дверь открыта, он не видел, как опытные маги, но твердо знал, что дверь в опасный коридор должна быть закрыта, и ринулся к ней. Из-за нервно подрагивающих рук дверь врезалась в косяк с грохотом. Прислушиваясь к постепенно пропадающему эху, трясущимися руками Владиславушка накинул крючок, заперев коридор, и снова помчался, уже к кладовой. Игоря не нашел и от бессилия что-либо сделать побежал назад, на второй этаж, в свою комнату, где оставил ослабевающую жену. Ворвавшись в комнату, подбежал к кровати и ахнул. Пока его не было, жена словно подтаяла на постели, уменьшаясь и бледнее синеватой бледностью умирающего. В сознание так и не пришла. Он выскочил из комнаты, а потом из гостиной с отчаянием огляделся. Неужели придется будить маменьку? Легкие шаги сверху заставили оглянуться. Близнецы быстро спускались в гостиную второго этажа. Завидя Владиславушку, окаменевшего от переживаемого ужаса, девушка спросила: «Что случилось, Владислав Николаевич?» «Жена умирает», — искривив рот, выдохнул он. «А что случилось?» — повторил вопрос юноша. «Я не знаю, я не маг. Вы уверены, что это что-то магическое?» «Я...» Он едва не заплакал от дурной, словно ночные кошмары, ситуации. Близнецы переглянулись и, не спрашивая, пробежали мимо него в спальню, светлую от нескольких свеч, зажженных в канделябре. Он ринулся за ними в сумасшедшей надежде, что уж хотя бы они что-то сумеют сделать, и оказался прав. Пока девушка быстро шептала непонятные, но отчетливые слова, одновременно водя руками над женщиной, которая уже только еле слышно похныкивала, задыхаясь, юноша вынул из кармана наспех надетой рубахи карты и разбросал их на постели, в изголовье Аделаиды Степановны. Не успела последняя карта упасть на простыню, как юноша чертыхнулся и, ни слова не сказав, выскочил из комнаты. Владиславушка побежал было за ним, но за его спиной девушка-близнец внезапно монотонно и низким голосом проговорила: «Отвяжись, отлепись, ночная морока приставучая, от женской силушки. Отступи, морока, не дам тебе сироту допить. Уходи, морока ночная, в свои тени густые да мутные. Отстань от Аделаиды, рабы Божии, не твоя это пожива». И перепуганный Владиславушка вернулся к кровати с женой. Девушка-близнец держала его Аделаиду за кисти, прижимая их к постели. Владиславушка прерывисто дышал, с трудом осознавая, что девушка может помочь его жене. Честно говоря, в последнее время с женой он жил, как с давней знакомой. Ни о любви, ни о каких-то других романтических взаимоотношениях речи давно уже не было, разве что о дружбе, и то. Но сейчас он страшно испугался возможного одиночества. Он ужасался, что останется один, без привычно суетливой маленькой женщины, которая порой раздражала его, но которая единственная всегда была рядом, для разговоров, для привычных забот по дому, по хозяйству. «Не оставляй меня, милая, пожалуйста, не оставляй», — молил он про себя, впервые признаваясь себе, что до сих пор любит свою постаревшую хитрюшку и болтушку. Аделаида то ли тоненько вздохнула, то ли охнула, но Владиславушка немедленно всем телом качнулся к ней. Девушка Алика, неизвестно как оказавшаяся его дальней родственницей, все еще держала жену за кисти, но и при свете подсвечника он видел, как постепенно успокаивается дыхание Аделаиды, как она, напряженная от недавно испытываемой боли, расслабляется. С того вздоха прошло не менее минуты, а девушка чуть ли не отлепила свои ладони от кистей Аделаиды, оставив на них заметный след, пятна на коже, синеватые от рук девушки-близнеца, сжимавших те кисти, и мокрые от ее же пота. Так напряженно держала девушка их, а потом Алика распрямилась, сразу прогнулась назад, потому что склонялась над его женой в неудобном положении. Прогнулась, чтобы успокоить поясницу, насколько понял это Владиславушка. Быстро глядя то на жену, то на Алику, он просительно выговорил: «Все, она больше не будет, с нею больше не будет», и замер, не зная, как сказать то, что произошло на его глазах. «Нет, не будет», — пробормотала девушка, глубоко и часто выдыхая воздух. «От нее отвязались. Сейчас Аделаида Степановна придет в себя и снова уснет. Будете спокойно спать до утра». «Спокойной ночи, Владислав Николаевич». «Спокойной ночи», — машинально отозвался он, сев боком на край кровати и все еще тревожно всматриваясь в лицо жены. Девушка вышла и деликатно закрыла за собой дверь. Искаженное страданием лицо Аделаиды постепенно разглаживалось, и Владиславушка прилег рядом, обнимая ее, прижимая к себе, в невольной надежде, что именно так убережет ее от следующего покушения. Если оно, конечно, будет. А Алика чуть не споткнулась на лестнице, спускаясь на первый этаж. Помрачневший брат поднимался навстречу, неся на руках Валерию. «Что с ней?» — испугалась она, стремительно оглядывая и братову белоснежку в поисках прилепившей к ней мороки, так ярко похожей на красноглазых тварей из опасного коридора. Счастье, что их не нашлось. Но почему тогда она спит? Как? Дед до нее дотянулся, — рыкнул обозленный Алик. «Алька, не возражаешь, если я ее положу спать в твоей комнате? Не хочу оставлять ее одну». «Ну как? Просто. Будет спать со мной на полу. Романтическое, блин, свидание у нас. С ума сошел, на полу. А где еще? В гостиной одно кресло раскладное, Я видела. Затаскиваем его ко мне. Ты с ней на мою кровать, я на кресло. Если что случится, сразу среагируем. Ты не возражаешь? На кресле, уже пробормотал брат. Нисколько, тише, прекратив психовать, ответила она. И, пропустив Алика вперед, дверь в ее спальню осталась открытой, побежала следом. Спрашивать, как он узнал, что дед дотянулся до Валерии, погрузив ее в страшный сон, не стало. Прорицатель же брат, уже получивший основные навыки, а значит, развивший их, помнила мельком, как он успел не то разложить карты, не то разбросать их в комнате супругов. Сразу увидел, что происходит. Бережно опустив Валерию на кровать, Алик укрыл ее, а сам побежал в гостиную, где Алька уже принялась волочить кресло-кровать к своей комнате. Пока тащили, спросил: «А ты как, сумела?» «Да», поняла сразу, кивнула, сумела. «Спасибо Ангелике Федоровне и Игорю, видеть научили. Хоть и не слишком хорошо вижу, но этих...» Сразу увидела, что к Аделаиде прицепились жуткие такие твари, на красноглазых похожи. Брат угрюмо сказал: «А это они и есть. Ну и дед у нее, быстрее бы приехал. А он должен приехать, должен. Он не понимает, почему не приезжает Валерия, и почему остановилось то действо с красноглазыми. Думаю, не сегодня, так завтра появится. Ну, с понедельника на вторник, так что готовимся, ждем». Алька слышала, что он долгое время не мог заснуть, как и она, на не самом удобном, хоть и разложенном кресле кровати, на постели, принесенной из комнаты Валерии. Но у него была другая причина бессонницы. Он не приходил в себя от происшествия. Кажется, брат уже раздумывал над будущим, которое увидел. Она, даже постепенно засыпая, слышала, как Алик тяжело сопел, и его дыхание все никак не успокаивалось. А потом она уснула. Глава 24. Он проснулся незадолго до пробуждения Белоснежки. Благо лежал на спине, скосился на ближайшее окно. Темно. Но это зимняя темнота из тех, что ясно. Утро скоро. Головой Белоснежка лежала на его руке, так что ее пробуждение почувствовалось сразу, едва она напряглась. Опередил ее, предупредив шепотом: «Тихо, Альку разбудишь». Напряжение ее тела он все еще ощущал, но одновременно понимал. Она застыла, стараясь определиться, что происходит, где она и почему с ним, но ничего не боится, потому что он предупредил о близком присутствии сестры. «Ночью мы тебя принесли в комнату Альки», — вновь прошептал он. «Потом все объясню». Она вздохнула, и Алик чуть улыбнулся, прочувствовав, как все ее тело расслабилось. В жарком пододеялье они оба пылали горячечным теплом утреннего пробуждения. Вчера не раздевались, разве что сняли только он, например, трикотажную кофту и обувь. Она-то в коридоре была босой да в какой-то белой штуке до бедер, которую, наверное, носила под джемпером. Через секунды Белоснежка обмякла совсем и вновь уснула. Слушая ее сонное дыхание, он мельком подумал: «Не будь в комнате сестры, я бы», и мысленно покачал головой. С ней, сонной, без ее желания и согласия, ничего не понимающий, нет, только улыбнулся, чувствуя свое чистящее дыхание и с трудом сдерживаясь, чтобы хотя бы самому не дотронуться до девушки, лежавшей, тесно прижавшись к нему, так что он ощущал, как бьется ее пульс. Наконец, ее дыхание стало совсем бесшумным. Уснула, а у него сна ни в одном глазу. В комнате темно, но расположение в ней мебели он знал. Вспомнил, где оставил трикотажную кофту и ботинки. Детально продумал весь путь из комнаты и скомандовал себе: «Включаем режим тени». Белоснежка не проснулась, когда под ним, осторожно севшим, кровать слегка прогнулась. Не проснулась и лежавшая на кресле кровати Алька, когда тенью прошел мимо нее. Открыв входную дверь, Алик выскользнул из комнаты. В библиотеке Ангелики Федоровны спецом оставил открытой дверь в нее со стороны гостиной, нашлась для него и парочка книг по магии Леля, и толстые, важные тома по прорицанию, о чем не было ни листочка о том, как развивать магию тени. Но эта способность у Алика была на высоте, как он сам считал. Занимался-то ею, как только понял, что есть в нем нечто любопытное, странная способность, так что не сожалел, что книг по этой редкой магической специальности нет. Как и предполагалось, в гостиной застоялся небольшой холодок. Во всяком случае, здесь было гораздо прохладнее, чем в комнате Альки, где, кроме батареи, стояла небольшая круглая печь. Алик быстро застегнул кофту доверху и обулся. Дежурной на ночь свечи здесь нет, но смутный свет шел от снега за окнами, поэтому Алик видел все. быстро сбежал со своего третьего на первый. Сначала подошел к двери в коридор между корпусами особняка. Закрыто. Его дар прорицания, насколько он понял, прочитав книги, делился на несколько видов. Для него лично доступны два. Один – это карточное гадание. Другой – найти, когда чей-то образ или место, а то и действие приходит в воображение, едва только сам рассеянно подумал о том или кто-то рядом походя сказал пару слов, что и подтвердилось прошлой ночью. Брошенные в торопях на кровать Аделаиды Степановны карты только подтвердили увиденное им по наитию, а именно, то, что случилось с бессознательной женщиной, лежавшей здесь, и место, где сейчас находится Белоснежка. Зрелище, замеченное с порога коридора, не заставило оцепенеть от страха. Напротив, Белоснежку нашел не сразу. Сообразил окинуть магическим взглядом темные углы коридора по бокам от двери, и немедленно бросился к девушке, в правом углу сидевшей на коленях, словно статуя. Коридор темнел, будто с обеих сторон не нашлось ни одного стекла, а ведь окон здесь, много, по всей его длине. С улицы они с Алькой их видели. Постепенно, привыкающий смотреть магически, Алик разглядел красноглазые твари, которых он, оказывается, едва не растоптал на коридорном пороге. Тащили силы не только от Аделаиды Степановны, из Белоснежки, тоже, охотником на привидения, что ли, стать, с отчаянием подумал он, но, единственное, до чего додумался, это подхватить Белоснежку на руки, и так, чтобы суметь сцепить пальцы в замок. Помнил по одной из книг бабули, что такое положение пальцев замыкает личное пространство человека, и понадеялся, что другой человек в кольце его рук будет защищен тем самым личным пространством. Поворачиваясь спиной к коридору, собираясь со всей дури врезать потом ногой по двери, чтобы та хотя бы захлопнулась, если пока закрыть нельзя, Алик уловил странное движение воздуха, как будто в коридоре открыли противоположную дверь, или, как минимум, форточку в самом коридоре, такой холодрыгой повеяло. Оглянувшись, посмотрел под ноги. Красноглазые, которые, как он до дрожи опасался, могли пробить его самого и тоже тянуть силы, буквально юркнули мимо него в коридор. Следующее зрелище заставило его все же замереть на месте. Невидимые твари, отслеживаемые только по красным точкам глазам, сиганули подальше от распахнутой двери вглубь коридора. Там, где-то далеко, их глаза то ли пропали, то ли потухли, то есть добрались до Аделаиды, но вернулись, надолго ли, а если навсегда, предпочел бы последнее, пробормотал он, разворачиваясь и пиная, руки заняты Белоснежкой, коридорную дверь, закрыться хотя бы и без крючка. Крупно шагая к лестницам, Алик пару раз обернулся в странной тревоге, что за ним гонится, мелко шебурша лапками по полу, но никого не увидел, пусть и напрягая магическое зрение разглядеть красноватые точки, так и не понял, почему именно его они не преследуют. Он же неопытный маг, что значит, беззащитнее, или против них в самом деле хватает бабулиного оберега. Резкий звук заставил Алика внезапно вернуться из прошедшей ночи в утро. Обернувшись, только сейчас Алик заметил приоткрытую дверь в кладовую. Что-то снова внутри помещения глухо грохнуло, и Алик неторопливо зашагал к помещению, предполагая застать там Игоря. И точно, ранняя пташка, домоправитель пытался загрузиться одновременно небольшой картонной коробкой, как для небольших посылок, стараясь зажать ее под мышкой, маленьким, но увесистым мешком и большим эмалированным ведром. Алик взглянул на Игоря в тот момент, когда тот явно в очередной раз уронил посылку, которую на этот раз не слишком надежно впихнул на самый верх ведра. «Помощь, Алик!» – искренне обрадовался домоправитель. «Буду очень благодарен. Мне бы все это до кухни донести. Там уж я кое-что вымою, а наши дамы потом и завтрак сотворят, и обед». Прикинув вес багажа, Алик решительно отобрал у Игоря тяжелое ведро. Тот было всполошился. «Там картошка и крупы, и всего две лестницы», – насмешливо напомнил Алик, шагая к означенным. А потом счел нужным добавить, благо шли на одном уровне, лестница-то широкая. Мы дома картошку порой тоже закупали, хранили у соседа в гараже, на краю города, так что не переживай, не белоручка, привык таскать ведрами. Алик, осторожно позвал его Игорь на второй лестнице, ты не в курсе, что тут случилось ночью? В курсе, донесли груз до кухни, и здесь Алик коротко пересказал все события. Домоправитель, мывший картошку, внимательно выслушал его, задал парочку уточняющих вопросов и покачал головой. «Кажется, Марис Дорофеевич неподалеку. Как только закончу с мытьем, доложу Ангелике Федоровне. Мне кажется, она уже знает», — медленно отозвался Алик. Игорь помолчал немного, а потом кивнул. «Здесь тебе делать нечего, иди к Ангелике Федоровне и поговори с ней». «Хорошо», – машинально ответил Алик, вышел из кухни в гостиную и остановился в центре гостиной. «Иди, поговори, а если бабуля спит, вернуться, спросить, знает ли Игорь точно о том?» Здесь дежурная на ночь свеча горела. Алик загляделся на ее трепетное пламя и чуть не дернулся, услышав ворчливый голос бабули. «И где его только черти носит?» В очередной раз сработало найти, и, шагая к двери в спальню Ангелики Федоровны, Алик сделал себе зарубку на память. Не забыть на будущее зажигать свечу для короткой медитации. Дверь, после вежливого стука, Алик открыл сразу. «Доброе утро, бабуля!» «Бабуля ему!» Снова заворчала Ангелика Федоровна, неторопливо собиравшая карты с плоской подушки, уложенной на ногах, точнее, на одеяле, которым укрывалась. «Не садись, налей мне и себе кофе. Кофейник, вон там». Игорь из-за понаехавших, Алик фыркнул от смеха, засуетился, но по мелочи кое-что забывать начал, не успевая с делами. Вот и столик забыл пододвинуть. «И садись ближе. Игорь мне, конечно, помощник отличный, но два сильных мага-гадальщика – это уже другое качество. Пока смакуешь кофе, расскажи-ка, Алик, что ночью было. Да не кратко, а с подробностями. В основном-то, что там было, я и сама знаю, а ты видел». В рассказе Алика Ангелику Федоровну заинтересовали две детали. «Так, значит, Марисовы твари на этот раз тянули из них обеих», задумчиво проговорила она, машинально поправляя свою колоду. «А тебя, значит, не тронули. Так-так, любопытно. Алик, милый, сними-ка вон с той тумбочки фотографию, на которой семеро мужчин. Да, именно эту».